Уровень второй. Внешняя среда. Как я взаимодействую? С кем я иду? С кем сражаюсь и для кого? Никто не играет в одиночку. Даже в индивидуальных видах спорта вокруг всегда есть кто-то. Тренер, партнер, соперник, семья, команда, публика. И каждый из них — это отражение, сопротивление или опора. Иногда все сразу. В этом разделе мы разбираем, как среда влияет на внутренний мир спортсмена и наоборот. Как тренерская установка меняет уверенность. Как поддержка превращается в давление. Как выбор между публичностью и тишиной влияет на концентрацию. Как шутка перед стартом может спасти, а может сбить с ритма. Как родитель у кромки может помочь, а может помешать юному спортсмену услышать себя. Взаимодействие – это не просто фон, это динамика. И в этой динамике важно уметь быть собой, не растворяясь, но и не отгораживаясь. Среда может подталкивать вперед или тормозить, может усиливать, а может разрушать. Но самое главное, она всегда требует выбора. Как себя вести? Кого слушать? За кем идти, а где идти самому. Спорт – это не только борьба с собой. Это еще и искусство быть в команде. Слышать, но не терять голос. Адаптироваться, но не растворяться. И находить свою игру даже среди голосов, взглядов и ожиданий. Эпизод 9. Хвалить или не хвалить? На трибунах было пусто. Матчи турнира закончились. Игроки разошлись, кто-то уже грузил сумку в багажник, кто-то договаривался о следующем этапе. А на корте еще оставался один мальчик. Лет 11, в белой кепке и слегка сутулившийся от усталости. Он молча собирал мячи, аккуратно складывая их в герметичные банки. Не торопился, словно пытался сохранить тишину, которая наступает только после игры. Сегодня он выиграл. В трех сетах до двух побед, с камбэком, с характером. Но на лице не было ни улыбки, ни радости. Лишь тень чего-то невысказанного. На скамейке у корта сидел отец. Деловой, с телефоном, в полушаге от рабочих задач. Он поднял голову. «Все, закончил». Мальчик кивнул. Отец встал, посмотрел на часы. «Ну, в первом сете, конечно, много лишнего было. Мог быстрее справиться». Мальчик ничего не ответил. Просто поставил сумку рядом, сел на край скамейки, развязывая шнурки. Его слегка покачивало. То ли от физической усталости, то ли от чего-то другого, не физического. «Но молодец! Дожал! Характер показал!» Тон был ровным, но в голосе чувствовалась спешка. Все, в том числе и молодец, он произнес, будто зачитывая протокол. Не из настоящего чувства, а из пункта в списке. Мальчик кивнул, будто это ничего не меняло. В этот момент к ним подошел спортивный психолог. Он курировал турнир, работал с родителями и детьми. Наблюдал их диалог, а увидев, что между ними повисло молчание, сел рядом. «Тяжелый матч», — сказал он, словно продолжая разговор, которого еще не было. «Видно было, что бились оба, особенно в третьем сете». Отец кивнул, словно соглашаясь с технической справкой. «Да, но в первом много ошибок. Мог легче выиграть». «А что тебе самому запомнилось?» — повернулся психолог к теннисисту. Мальчик пожал плечами, но, помолчав несколько секунд, все же ответил. «Не сдался. Когда было 1-4 в третьем, внутри трясло. Думал, все. Хотел уже бросить, а потом как будто переключился. Просто стал играть. Без мыслей». Психолог внимательно посмотрел на него. «Это сильно. Может, этот момент даже важнее счета. Именно он делает тебя не просто спортсменом, а растущим игроком». Отец мальчика чуть напрягся. Он чувствовал, сейчас речь идет не о технике, а значит, не совсем о том, что он умеет контролировать. Психолог сделал паузу, затем мягко сказал отцу: «Если вы не против, давайте отдельно поговорим». Отец кивнул, сдержанно, но без возражений. Они отошли к краю корта. сгущались сумерки, площадка почти опустела. «Знаете, что мне бросилось в глаза, когда я наблюдал за вами?» — начал психолог. «Вы многое подмечаете. И ошибки, и моменты, где ваш сын мог сделать что-то лучше. Но при этом его важные усилия ускользают от вашего внимания. Конечно, вы не специально так делаете. Просто у вас фокус смещается». Отец слушал, не перебивая. «Вы сказали ему «молодец», но до этого, что мог лучше». В итоге похвала прозвучала скорее как уступка. Не как признание, а как дополнение к критике. «Пожалуй, да», — немного нехотя согласился отец. «Хвалить больше или меньше не значит баловать больше или меньше. Здесь важнее другое, на чем мы заостряем внимание. Если мы замечаем только ошибки, ребенок привыкает играть только для того, чтобы их избегать, не чтобы расти. Он начинает бояться ошибиться, вместо того, чтобы рисковать, пробовать, искать свой путь». Отец молчал. Он будто примерял это к себе. Психолог продолжил. «Настоящая поддержка — это не фразы «ты у меня чемпион» или что-то такое. Скорее, я видел, как ты не сдался. Я заметил, что ты боролся, даже когда не шло. Это внимание к усилию, к смелости, к тому, что не всегда видно в счете». «Но если я буду это говорить после каждой игры, он может расслабиться», — возразил отец. «Расслабит не это», — ответил психолог. «Расслабляет то, что не имеет отношения к реальности. Ложная похвала. А если вы говорите о том, что действительно было, о старании, которое он действительно проявил, о выдержке, о внутренней работе, это дает опору. Это не расслабляет, а укрепляет». Отец посмотрел в сторону корта. Мальчик все еще сидел на скамейке, наматывая шнурки на пальцы. «Попробую», — сказал он. «Просто замечайте и проговаривайте. По-настоящему. Искренне. Даже если коротко. Это же опыт. Путь, который делает игрока сильнее. Не только строчка в протоколе, но и то, что за ней». Они вернулись. Мальчик посмотрел на них вопросительно. «Пойдем?» — неуверенно предложил он. Отец кивнул. Телефон он уже убрал в карман. Они пошли рядом. Не быстро, без слов. Но в их походке появилось что-то другое. Как будто теперь они шли вместе не только по турниру, но и по жизни. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Хвалить за результат или не хвалить вовсе, опасаясь расслабить? Главный конфликт. Стоит ли хвалить за результат, или это может сбить настрой и притупить голод к развитию? Признавать ли успех или лучше не выделять, чтобы ребенок не расслабился? Инвариант. Поддержка не в том, чтобы бездумно хвалить или игнорировать ошибки, а в том, чтобы видеть и отмечать его внутренние усилия. Настоящая похвала фиксирует то, кем он был в процессе. Боролся, не сдавался, учился. Такая поддержка не расслабляет. Она укореняет. Дает ребенку ощущение, что ценен не только результат, но и путь. Так формируется внутренний фундамент, на котором строится и характер, и настоящая спортивная зрелость.